Долгожданный ответ. «О, Мио, вот ты где!» В тот день был тест, поэтому никаких дополнительных занятий не проводилось. Я хотела спросить Рико, вместе ли мы пойдем домой, но она куда-то убежала. И пока я собирала свои вещи, я услышала, что меня зовут. «Рико, что случилось?» «Можно тебя на минуточку?» — ухмыляясь, спросила она. «Ну да. А что с лицом? Ты чего так улыбаешься?» «Ну, я в шоке. Думала, что такое бывает только в манге». «Чего-чего?» Рико огляделась, затем приобняла меня за плечи, приблизилась к уху и прошептала. «Мио, ты сейчас с кем-нибудь встречаешься?» «Нет, ни с кем». «Рико о чем-то знает? А тебе кто-то нравится?» Сердце у меня в груди на мгновение замерло. Перед глазами встала единственная фотография Такэро, которая лежала у меня в коробке. На ней он был одет в форму своей футбольной команды. Волосы короче, а тело крепче, чем в начальной школе. Перейдя в среднюю школу, Такэро сразу же снова занялся футболом. После операции он полностью восстановился и часто писал о своих достижениях и любимых футболистах. Я мало что понимала в футболе, но легко могла представить его на матче. «Мио, ау, ты слушаешь?» «Слушаю, почему ты спрашиваешь?» «Ну...» «Акура-сэмпай сказал, что ему нужно с тобой поговорить!» Придвинувшись еще ближе, тихо прошептала Рико, чтобы никто не услышал. «Акура-сэмпай? Я не знала, кто это. Рико, о ком ты говоришь?» «Что? Ты не знаешь его?» «Акура-сэмпай учится на третьем курсе старшей школы, капитан футбольной команды!» Последнюю фразу Рико сказала так громко, что девочки, стоявшие неподалеку, обернулись в нашу сторону. «На третьем курсе? А что он мне скажет? Ну а ты как думаешь, что в таких случаях говорят? В общем, он тебя ждет. Пойдем скорее!» «Стой, погоди секундочку!» Но Рико уже подхватила меня за локоть, потянула в коридор, и мне пришлось последовать за ней. В чем дело? Ничего не было понятно. О чем мне разговаривать с человеком, которого я не знаю? «Да не переживай ты! Акура-сэмпай правда очень хороший!» Попыталась успокоить Рико. «И невероятно симпатичный!» Рико провела меня через весь коридор и остановилась перед пустым классом. По сравнению с другими классами, где было очень шумно, этот казался другим миром. «Сюда!» — подруга указала на закрытую дверь и улыбнулась мне. «Ну вот мы и пришли. Но что мне нужно было делать?» Пока я задумалась над этим, Рико сказала. «Ну все, бежать некуда. Акура-сэмпай!» «Мио тут!» — с этими словами она открыла дверь. Я с опаской заглянула в класс из-за ее спины. Ветер дул в открытое окно, заставляя колыхаться белые занавески. Рядом с ними стоял высокий парень. Незнакомец напряженно посмотрел на меня. «Если что, я пошла обратно в класс». «Рико, подожди!» Мне совсем не хотелось там оставаться. «Все, пока!» Рико легко увернулась от меня. Помахала и бросилась прочь. «Рико!» Позади меня раздался низкий голос. «Мио Касимура?» При упоминании своего имени я невольно вздрогнула и медленно обернулась. Парень растерянно улыбнулся. «Прости, что так внезапно позвал тебя. Испугалась?» «Нет». Я повернулась и принялась внимательно рассматривать окно, стараясь не смотреть ему в лицо. Все, что я видела, — это занавески, которые колыхались при каждом дуновении ветра. «Я Кура из футбольной команды. Часто вижу вас с Рико вместе». Его мягкий голос разносился по всему классу. «И мне кажется, ты очень симпатичная». «Что?» — нечаянно вскрикнула я и тут же закрыла рот рукой. Акура-сэмпай выглядел немного смущенным и, взъерошив волосы рукой, внезапно выпрямился и спросил. «Так что, если ты не возражаешь, может быть, сходим на свидание?» Я удивленно подняла глаза. «Нет, не хочешь?» Что я должна была ответить? Я не могла подобрать слова. Впервые кто-то позвал меня на свидание. «Я ведь совсем тебя не знаю». «Как? Ты ничего обо мне не слышала?» «Извини». «Нет-нет, все нормально». Усмехнулся Акура-сэмпай и снова почесал голову. «Как же поступить? Тогда почему бы нам просто не прогуляться? Узнаешь меня получше?» «Ну...» Наши взгляды встретились. Мне было некуда деваться, неужели со всеми такое бывает? Я молчала, и Акура-сэмпай заговорил чуть быстрее. «Прости меня, возможно, я поторопился». Затем он отошел от окна и встал передо мной. Увидев его галстук, я застеснялась еще больше и совсем опустила голову. «Мио, я подожду твоего ответа, пока не закончатся все экзамены. Хорошенько все обдумай». «Ладно». Я кивнула, но мне очень хотелось стать совсем невидимой. «Что? И ты согласилась?» «Да, он будет ждать моего ответа». Когда я вернулась в класс, я увидела, что Рико ждет меня. Все уже разошлись по домам, и она осталась одна. «Ну как, правда, Акура-сэмпай красавчик?» «Не знаю, я не разглядывала». Рико тяжело вздохнула. «Он и в футболе хорош. В дни матча старшеклассницы приходят поболеть за него и приносят ему разные вкусности». «Он действительно такой классный?» «Акура-сэмпай просто потрясающий. Он добрый. Все к нему обращаются за помощью. Он просто идеален». «Но я о нем ничего не знаю». «Зато он тебя заметил. Тебе не кажется, что это удивительно?» «Я думаю, это судьба». «Судьба?» Я вдруг вспомнила о Такэру. «Кажется, что нам было суждено встретиться в больнице». «Мио», — пробормотала Рико, заметив, что я погрузилась в мысли. «Тебе нравится кто-то другой?» Я медленно подняла на нее взгляд. «Ты ведь не хочешь сказать, что это Такэру?» Поморщившись в ответ на мое молчание, спросила Рико. «Вы только переписывались. Все эти 6 лет даже не виделись. Ты не знаешь, какой он сейчас? Ты помнишь Такэру времен младшей школы?» «Да нет же!» — воскликнула я. «Я знаю его. Такэру мне много чего рассказывал. Да, с тех пор мы не виделись и не созванивались, но я знаю, какой он». Рико снова вздохнула. «Но вы ведь не пара, да?» В голове все запульсировало, и я крепко сжала край юбки. «А вдруг у него кто-то есть? Что, если он с кем-то встречается, но не говорил тебе об этом?» «Не может быть. Если бы это было так, он бы точно сказал». «А мне так не кажется. Мио, хватит витать в облаках, посмотри в глаза реальности и заметь тех, кто рядом с тобой». Слова застряли в горле. «Может, со мной что-то не так?» Все эти 6 лет мы с Такэру посылали друг другу письма, и они мне очень дороги. Да, мы не можем болтать на переменах или ходить вместе домой после школы, но мы общаемся. Почему нельзя все оставить как есть? Тебе решать, в конце концов, сдалась Рико. Пойдем домой? Пойдем. В тот день по дороге домой ноги казались необычайно тяжелыми. Когда я проезжала мимо больницы, мне смутно вспомнились развивающиеся на ветру белые занавески. «Я пришла! С возвращением!» Сегодня дома было очень светло. Моя мама, домохозяйка, всегда ждала, когда я приеду из школы. После того несчастного случая она стала беспокоиться за меня еще больше, а иногда даже забирала после уроков. Войдя на кухню, я почувствовала нежный аромат. «О, сегодня карри? Да, твое любимое!» «Снова сладкая карри для старшей сестрицы? Мамочка тебя балует», — съязвила Хина, раскладывая учебники и тетради прямо на обеденном столе и не забывая прихлебывать кофе. В последнее время домашние задания она делала на кухне. «Ну, это неправда. В прошлый раз было острое карри, а это твое любимое блюдо. Давай в следующий раз сделаем его среднеострым, чтобы было честно». Слушая их разговор, я ненароком взглянула на стол. Рядом с учебниками лежала стопка почты. «О, точно! Пришло письмо от твоего любимого Такэро!» Хина подняла конверт и улыбнулась мне. Это был знакомый светло-голубой конверт с написанным черной шариковой ручкой текстом. «Посмотреть, что ли? Не смей!» С этими словами я выхватила заветное письмо из рук Хины. «Интересненько, а что там? Может, в любви тебе признался? Прекрати!» Я положила письмо в рюкзак и повернулась к Хине спиной. Что бы она сказала, если бы узнала, что сегодня мне говорил старшеклассник из футбольной команды? Но в любом случае это останется тайной. Когда я направилась в свою комнату, мама окликнула меня. «Мио, ужин уже готов. Как только переоденешься, сразу спускайся есть». «Хорошо», — ответила я и, закрыв за собой дверь, вскрыла голубой конверт. «Мио, привет. Как ты?» У меня все нормально. Когда я училась в начальной школе, Такеру ласково называл меня Мио-тян. Но я опомниться не успела, как он стал обращаться ко мне просто по имени. Возникло такое чувство, что я как будто чуть выросла. Ощущение необычное, но очень приятное. Я бросила рюкзак на пол, села на кровать и продолжила. Почерк мне знаком, и письмо было на удивление легко читать. «Это здорово, что из твоего окна видна сакура. А у меня в городе она еще не распустилась. У тебя в школе, наверное, начнется неделя тестов и экзаменов. У меня тоже. Но я же еще и футбол играю, поэтому совмещать очень сложно». На этих словах я хихикнула. Уверена, что, несмотря ни на что, Такеру хорошо учится. Даже в больничной игровой комнате он сидел за партой и выполнял все задания, чтобы не отставать по программе. «Я знаю Такеру». С этими словами я легла на спину и продолжила читать. «К сожалению, в воскресенье мы проиграли матч. Потом с другом пошел в кино, но там случайно уснул». Образ Такеру, одновременно счастливого и грустного, живо представился в моей голове. «Что бы ты на это сказал?» — думала я, глядя на письмо. «Если бы я поведала ему о том, в чем признался мне Акура-сэмпай, как бы он отреагировал?» «Мио, еда стынет! Иду!» Я сложила светло-голубой лист пополам и убрала в конверт, затем, положив его в красивую коробочку из-под сладостей, вышла из комнаты. Иногда Такеру мне снился. На этот раз во сне он шел немного впереди меня, одетый в футбольную форму. «Такеру, подожди меня!» — прокричала я ему в спину. «Ты знаешь, есть один парень. Я его совсем не знаю, но он спросил, хочу ли я пойти с ним на свидание. Не понимаю, стоит ли соглашаться, ведь я раньше никогда ни с кем не встречалась. Что ты об этом думаешь?» Такеру обернулся. Он выглядел точно так же, как на фотографии. «Мио», — практически неслышно произнес он. «Наверное, это потому, что я не знаю, как звучал его голос». «Не стоит». «Что?» «Не стоит встречаться с ним». Я остановилась и с недоумением посмотрела на Такеру. Он говорил со мной с тем же спокойным выражением лица, что и тогда в игровой. «Не встречайся ни с кем, кроме меня». Я резко просыпаюсь и вскакиваю. Ну и сон. Я схватилась за голову. «Не встречайся ни с кем, кроме меня. Какие странные слова», — сказал мне Такеру во сне. Чем больше я задумывалась над этим, тем неприятнее становилось. Немного подумав, я встала с кровати, достала новый набор для писем и любимую ручку. Если бы Акура-сэмпай признался во всем мне в письме, то я бы решительно ему отказала. Все решено. Я не хотела ни с кем встречаться, кроме Такеру. «Что ты думаешь об этом?» Я отложила ручку, сложила письмо и убрала его в конверт. Запечатала наклейкой в виде клевера, после чего аккуратно спрятала в рюкзак. «Фух!» — я вдруг смутилась. «А если он возненавидит меня из-за того, что я обратилась к нему за советом по такому поводу?» Но мне важно было спросить и узнать, что он ответит. «Пожалуйста, пусть он отреагирует нормально», — взмолилась я, закрыв глаза. Хотя раньше никогда так не поступала. Следующее письмо пришло на удивление быстро. «Что уже?» — прокричала я, увидев в почтовом ящике голубой конверт. Это было письмо от Такеру. Наверное, он писал его заранее, ведь ответ обычно шел не меньше недели. «Я дома!» «С возвращением, как прошел тест?» «Потом расскажу», — бросила я маме и побежала наверх, в свою комнату. Скинув рюкзак, я уставилась на конверт. Возможно, из-за спешки в голове все пульсировало сильнее обычного. Что же он написал? Я осторожно разрезала конверт ножницами и достала один единственный листок. Странно, обычно письма занимали гораздо больше. Увидев знакомый почерк, я сразу принялась читать. «Привет, Мио. Как у тебя дела? У меня все хорошо». Привычное начало. Я стала читать дальше. По поводу того парня. На этих словах мне стало неловко. Может быть, не стоило писать. Но уже поздно. Странно притворяться, что ничего не было. Ты оказалась в непростой ситуации, и тебя это беспокоит. Я бы тоже не знал, что делать. Если бы мне признался в чувствах совершенно незнакомый человек. Я выдохнула и почувствовала небольшое облегчение. Наши мысли сошлись. Потом медленно перевела взгляд на следующую строчку. «Но я не могу ответить на твой вопрос, встречаться или нет, решать тебе. Вот что я думаю». Словно тонкая игла эти слова укололи меня, вызвав жгучую боль. Я положила листок на колени и взглянула на потолок. «Встречаться или нет, решать тебе». Я повторяла про себя эти слова снова и снова, но он был прав. Никто не должен решать за меня. И этот вопрос не следовало обсуждать в письмах. Тут все было понятно, но... Я шмыгнула носом и поспешно вытерла рукой покатившуюся по щеке слезу. «Не встречайся ни с кем, кроме меня!» Так звучал тихий голос во сне, который не принадлежал Такеру. Я очень хотела, чтобы он написал «Не встречайся с ним». Такеру стал для меня дорогим человеком. Сколько бы я ни вытирала слезы, они все лились и лились, не переставая плакать. Я взяла ручку и стала писать ответ. Я хотела встретиться. Слеза упала на бумагу, и слова начали медленно расплываться. Мне пришлось скомкать листок и отправить его в мусорную корзину в углу комнаты. «Прости», — склонив голову еще ниже, произнесла я. «Прости меня. Я не могу пойти с тобой на свидание». Это был последний день экзаменов. Тот же пустой класс, что и в прошлый раз. Под звуки школьного оркестра, который репетировал где-то неподалеку, я поклонилась Акури-сэмпаю и снова извинилась. Вдруг я услышал его обеспокоенный голос. «Взгляни на меня, Касимура». Я медленно подняла голову и пристально посмотрела на него. У Акури-сэмпая были коротко подстриженные волосы и точёное лицо. Как и говорил Рико, он очень хорош собой. У него приятный загар и подтянутое тело. «Может быть, все-таки попробуем? Одно свидание. Если я тебе не понравлюсь, ты просто скажешь «нет». Идет?» «Извини. Я хотела еще раз поклониться, но Акура-сэмпай остановил меня». «Все-все, я понял. Тебе кто-то нравится, да?» — сказал он, еле заметно улыбаясь. «Да», — тихо ответила я, и у меня подкосились ноги. «Понятно. Тогда тут ничего не поделаешь. Прости, что втянул тебя в эту историю». «Нет-нет, мне правда жаль, что я не могу ответить взаимностью. Прости». «Опять она извиняется», — рассмеялся Акура-сэмпай. И теперь я заметно расслабилась. С улицы послышался звук удара биты по мячу. Видимо, бейсбольная команда уже начала тренироваться. Ветер разносил громкие крики. «А он тебя не обижает?» «Что?» От его слов мое лицо снова напряглось. «Что, не признаешься?» «Ну, ты такая милая, что вряд ли найдется хоть один парень, способный причинить тебе боль». При этих словах мое лицо залилось краской. Акура-сэмпай тоже слегка покраснел. «В следующий раз приходи на матч. Рико тоже там будет». «Хорошо. Ну, пока». «Пока». Акура-сэмпай улыбнулся мне и вышел из класса. Какой же он хороший. Возможно, если бы я пошла с ним на свидание, узнала бы о нем еще что-то приятное. Вот только... Под звуки того же оркестра я вышла из класса. Рико уже ждала в коридоре со спортивной сумкой на плече. «Закончили?» «Ага». Рико протянула мне рюкзак. «Тогда поехали домой». Она больше не ворчала. Еще раз как следует извинюсь перед Акурой-сэмпаем, твердо решила я. Мы ехали домой на велосипедах и весело болтали обо всяких пустяках. «Ладно, до завтра». «Угу, до завтра», — с улыбкой попрощалась я и поехала дальше.